но она не сразу вспомнила, что именно. Вид рослой, тощей женщины, рывшейся в корзине, стоявшей в нескольких футах от ее кровати, живо напомнил о событиях вчерашнего дня и ночи. Гнев с новой силой вспыхнул в сердце Элисте, и она ни на секунду не задумалась о последствиях. Отбросив одеяло, девушка соскочила с постели и спокойно приказала: «Не трогай это!» Лицо ее было белым, как полотно, губы сжаты, глаза сверкали. Женщина медленно повернулась и оглядела ее. Затем, пожав плечами, бросила на пол охапку шелковых чулок и выплыла вон из комнаты. Элисте стояла, тяжело дыша. В ней еще бушевала ярость, совершенно несоразмерная масштабам этого происшествия. Все казалось ей уродливым, перепутанным. Все смешалось в безобразную кучу, и вынести это не было сил. По сути, происходящее стало для нее окончательно нестерпимым. Нынешнему скверному фарсу должен наступить конец. Ведь этим бандитам дали то, чего они требовали. Значит, пора им убираться отсюда. Но они и не думали уходить. Весь день мятежники слонялись по дворцу, заполняя коридоры, залы, вестибюли. Шли часы, и новость о невероятных событиях быстро распространялась по всему Ширину и за его пределы, по рекам, дорогам и тропинкам провинции со скоростью разгорающегося пожара. Пока король Дунулас сидел, затворившись с крикливой оравой своих подданных, а возвышенные изнемогали под бременем немыслимых ограничений своих привилегий, весть о случившемся продолжала разлетаться по стране. Когда стемнело, некоторые горожане разошлись по безопасным местам, но другие вооружились. И толпа перед дворцом ощутимо разрослась, заполнив всю дворцовую территорию и упершись арьергардом в площадь Дунуласа. Слухи носились по толпе, как стаи темных птиц. Противоречивые, никем не подтверждаемые, то торжествующие, то зловещие, эти слухи описывали круги и подхватывались людьми. Ширинцы, сомневающиеся и надеющиеся, ждали объяснений. Они дождались их, когда уже смеркалось. И Дунулас в сопровождении супруги вышел на балкон банкетного зала, чтобы обратиться к собравшимся. Лицо его было бледным и изможденным. Вокруг глаз залегли темные круги. Казалось, он до смерти устал. Но его манеры, как всегда, оставались мягкими и уравновешенными. Король огласил результаты долгого совещания. В толпе воцарилась абсолютная тишина. Казалось, горожане перестали дышать. Высокий, приглушенный голос короля был отчетливо слышен тысячам людей. Он перечислил различные реформы, на которые дал согласие, закончив кратким описанием предполагаемой конституции, ратификация которой в ближайшее время предоставит всем новые свободы. По мере того, как он говорил, сумерки сгущались, переходя от бледно-лилового к угольно-черному оттенку. Засияли фонари и канделябры Бавиара. Теплый свет золотил поднятые вверх восхищенные лица. Король закончил свое обращение к народу и стоял, глядя сверху на людей с надеждой и ожиданием ребенка, рассчитывающего на похвалу. Еще секунда напряженного молчания, и толпа разразилась бешеными криками радости и аплодисментами. Тревога короля улеглась. Его усталое лицо снова разгладилось, и он взглянул на королеву, стоявшую рядом, словно желая подсказать ей что-то. Лалазай склонила голову, принимая одобрение горожан. Она даже изобразила слабое подобие улыбки, но ее нервные маленькие руки, погруженные в складки юбки, были напряжены. Костяшки пальцев побелели. Может быть, радости Лалазай и не хватало убедительности, но толпа этого не заметила. Восторженные выкрики и аплодисменты продолжались. А король и королева, устав улыбаться и кланяться, покинули балкон. Начались счастливые рыдания, пляски, прыжки и пение. Изъявление чувств продолжалось около часа. Наступала ночь. Люди, находившиеся здесь уже много часов подряд, устали и проголодались. Теперь, когда их требования были удовлетворены, они, довольные победой, хотели домой. Бурное веселье улеглось, но воцарившаяся атмосфера веселого братства находила выход в пении, смехе, шутках и возне. Постепенно горожане начали расходиться. Толпа редела медленно. Наконец, к 10 часам вечера территория дворца практически опустела. Однако ушли не все. Некоторые стойкие фанатики еще бродили там и сям, тесно сбиваясь в группы, разбросанные по лужайке. Несколько сотен людей еще ожидали неизвестно чего на площади Дунуласа. Довольно много осталось их и в самом дворце, якобы для продолжения переговоров. Реальное положение вещей было таково, что король явно утратил свои позиции, и это обстоятельство предотвращало опасность нападения со стороны возвышенных или военного вторжения. Соображения самозащиты требовали присутствия патриотов в БВРе, поскольку обеспечить добытые свободы и привилегии могла лишь власть над королевской персоной. Только невысказанная угроза королю способна была удержать армию от выступления. Неприятно, разумеется, что приходится быть непочтительными и запирать короля и королеву в их апартаментах. Страна и внешний мир не должны узнать, что их величество – узники, жертвы собственных мятежных подданных. Нельзя, чтобы ширинцев сочли варварами. И все же короля надо стеречь, как драгоценный клад. Позже, ну, возможно, довольно скоро, когда конституция будет составлена и Дунулас поставит под ней подпись и печать, ему можно будет доверять и ослабить бдительность. Пока же король и королева должны принимать подобающие им почести в БВРском заточении под непрестанным наблюдением пронзительных глаз патриотов. При таких обстоятельствах официальный, построенный на соблюдении строгой иерархии королевский двор, вряд ли мог жить по-прежнему. Присутствие придворных оказалось излишним. По сути, даже нежелательным. Но зачем в самом деле предоставлять сотням возвышенных такую превосходную возможность собираться, обмениваться сведениями, замышлять заговоры и строить дьявольские козни? Зачем терпеть их безмолвное ледяное презрение? Зачем их кормить? Лучше, да и безопаснее послать всех этих господ, их женщин и лакеев под липал собирать вещи, выдворить их отсюда, разделить, ограничить их право путешествовать и собираться вместе, и тем самым исключить для возвышенных любую возможность организовать сопротивление. Таково было решение патриотов-захватчиков. На следующий день после королевского обращения начался процесс по очищению дворца от нежелательных элементов. Дунуласу и Лалазай позволили составить краткие списки незаменимых членов свиты. Кроме того, поощрялось и предполагалось присутствие при дворе некоторых больших вельмож, чья власть, богатство или популярность могли представлять угрозу, и которые оказывались тем самым под домашним арестом. Первым среди них был назван его высочество Феронт. Большинство прочих сочли излишними. К середине дня изумленные, взбешенные, возвышенные уже получили приказ освободить Бевер без всяких проволочек. Во дворце началась бешеная суета. В течение нескольких часов не иссякал поток карет с гербами, до отказа набитых коробками и поспешно увязанными узлами, с восседающими в них людьми в рваных шелковых одеяниях. Кареты катились по длинной, усыпанной белым гравием подъездной аллее, мимо групп горожан, осыпавших их владельцев насмешками, через ворота за пределы королевской территории. Фрейлины чести не оказались незаменимыми. Ранним вечером все 12 получили уведомление о выселении из дворца. Поскольку они были очень молоды, хорошенькие и безобидные, им дали на сборы целую ночь. Все последующие часы 12 горничных лихорадочно сортировали вещи, складывали и паковали, пока их хозяйки отчаянно искали средства передвижения. К утру все чудесным образом устроилось. Плачущие фрейлины простились с плачущей королевой и друг с другом, поклялись в вечной дружбе, обещали писать и приезжать, и каждая отправилась своей дорогой, почти искренне отрицая значительность разлуки. Некоторые возвращались в свои унылые провинции, и все их очень жалели. Самые удачливые оставались в Ширине. Элисте относилась к последней категории. Ей удалось одолжить у маркиза Вольё Веольяра шикарный желтый с черным экипаж, который величественно покатил по многолюдным улицам к дому ее бабушки. Керт всхлипывала на протяжении всего короткого путешествия, но у Элисте глаза были сухи. «Это изгнание, — уговаривала она себя, — всего лишь случайность. Без сомнения, безумие скоро кончится само собой, и через несколько дней она снова будет во дворце. Но самое большее — через несколько недель». Ширин кипел, как котел. Казалось, сердце каждого жителя загоралось энтузиазмом при известии о великом вторжении в БВР и беспримерной победе народа. Повсюду горожане собирались в группы, чтобы восхищаться, радоваться и, прежде всего, разговаривать. Не было ни одного человека, от самого богатого купца до последнего золотушного попрошайки лишая, у которого не имелось бы собственного мнения. Всевозможные варианты предполагаемых реформ тщательно и неторопливо разбирались на рынках, в тавернах, в политических клубах, салонах, кондитерских, кофейнях. Каждая теория, даже самая нелепая, каждое предположение, даже самое невыполнимое, находили себе приверженцев. Однако некоторые вопросы практического порядка требовали неотложного решения, и наиболее важный из них – учреждение Конституционного Конгресса. В нем должны быть представлены все провинции Вонара. С этим никто не спорил. Но сколько нужно депутатов? Как их выбирать? И кто будет выбирать? Надо ли представлять все провинции равным числом депутатов? И если да, то значит крошечный захолустный Вогранс получит столько же голосов, сколько и перенаселенная Савань. Или лучше это сделать пропорционально численности населения. Но тогда, единодушно утверждали пуристы, необходимо устанавливать жесткий и болезненный ценз, а на это потребуются долгие месяцы тяжких усилий. Должны ли бывшие серфы, пусть и отпущенные на свободу, пользоваться правами полноценных граждан и быть представленными в Конгрессе? Способны ли освобожденные серфы реализовать право быть депутатами? Или эта затея окажется на грани абсурда? И разве город Ширин, столица и сердце страны, население которого равняется населению некоторых малых провинций, не заслуживает собственных представителей? Все эти вопросы были столь разнообразны, что каждое новое рассуждение рождало новые проблемы в геометрической прогрессии, которой, казалось, нет предела. Обсуждения, веселые, назидательные и извительные, тянулись днями и ночами. Но вот над всеми этими конфликтующими мнениями взмыли, подобно сигнальной ракете, два голоса. Оба раздались из 8-го округа, но их географическая близость входила в противоречие с огромной философской дистанцией, их разделявшей. Дом номер 11 в Утином ряду был местом оживленным и бойким. Здесь, в жилище Бюлода, Шорвиньерьен закреплял на бумаге свое видение жизни. Мощным потоком шли отсюда его статьи, брошюры, трактаты. Здесь он совещался с нереинистами. Здесь произносил речи и завоевывал новых приверженцев, чья жизнь отныне и впредь несла отпечаток его личности. А теперь впервые в жизни он мог выражать свои мысли публично, не опасаясь за последствия. Услужливый король возвел в ранг закона многие идеи, которые Ньерьен отстаивал годами. Так что прежние обвинения в его адрес, измены и подстрекательства к бунту, попросту отпали. Теперь Ньерьена не преследовали. Он мог говорить, что хотел, и каждый мог слушать его и свободно судить об услышанном. Поэтому гостиная в доме номер 11 всегда бывала переполненная. Жаждущие знаний приходили, уходили, сменяя друг друга, и нереинистские убеждения распространялись отсюда по городу и по всей стране. Свободу теперь получил и Уис Ве-Алер. По сути дела, его сетования Джумаля, соседа вашего, выходили без перерыва многие месяцы, и сейчас газета была известна и в провинциях, и в столице, а ее издатель стал знаменит не только в стране, но и за ее пределами. По сути дела, речи и митинги продолжались, и экспроприационисты маршировали по улицам, расписывая алыми ромбами весь город и вселяя трепет в жандармов. Уису не удалось заткнуть рот, и к его вязчему удовольствию голос его был слышен повсюду. Но теперь обстоятельства изменились. Наконец-то начали трясти короля, а с ним и всех кровососов возвышенных. Государственный контроль ослаб, и обветшавшая социальная структура, прогнившая насквозь, разваливалась на глазах. Экспроприация была неминуема, так что пусть дрожат тираны. С другой стороны, истинным патриотам бояться нечего. Уис с ними. Он вдохновит и поведет их. Пока теоретики занимались интеллектуальными битвами, наиболее практичные из горожан переходили к действию. Многие уже позаботились об оружии, но сокровищница столичного арсенала пока оставалась в неприкосновенности, и эту оплошность надлежало немедленно исправить. бытовало мнение, что нынешняя покладистость его величества – чистой воды уловка. Его великие посулы эфемерны, как утренний туман, и рассеются с первыми лучами солнца. И если это так, то король увидит, что весь город поднимется против него. Как только возвышенные с позором покинули БВР, решительно настроенная толпа простолюдинов обступила арсенал. Большая дверь была накрепко заперта. Здание никем не охранялось, так как сторожа давно покинули помещение арсенала. Быстро справившись с дверью, нападавшие ворвались внутрь и завладели мушкетами и карабинами, патронами к ним и бочонками с порохом. Не столько полезной, сколько любопытной показалась им обширная коллекция старинного оружия. Там нашлись неуклюжие старые аркебузы, ружья с фитильным замком, колесные затворы, здорово их насмешившие. Еще более древними и громоздкими были пики, топоры, доспехи. Кроме того, там хранились разнообразные мечи и кинжалы, некоторые с замечательными украшениями, представлявшие огромную ценность. Все эти сокровища были тут же расхватаны алчущими руками. Однако самое большое чудо не стало легкой добычей. Его обнаружили в подвалах. Там, под арсеналом, в полумраке ниш, находились три великие оцепенелости, три махины. Последние из чудодейственных машин, некогда наделенных чувствительностью благодаря чарам их возвышенных творцов. Теперь они стояли неподвижные, запыленные. В них невозможно было уловить признаков жизни, но они все еще производили впечатление и даже устрашали своей величиной, сложностью и загадочностью. Первая из трех машин являла собой большой серебристый силуэт двухголового змея. Судя по ее конструкции, машина когда-то была подвижной и маневренной. Ее крупное и изящное тело, покрытое мелко выделанными чешуйками, имело 18 длинных тонких ножек, лишенных суставов, которые изгибались и складывались, как проволока. Спереди и сзади тело сужалось, переходя в элегантную, продолговатую, состоявшую из нескольких частей, шею, каждая из которых заканчивалась конической головкой с рыльцем. У этих серебряных хоботков на конце имелось неприметное круглое отверстие. Табличка, повешенная на одну из шей, гласила «ЗАЗА». Второе устройство удивительным образом напоминало насекомого. Шесть суставчатых ножек, маленькая головка с усиками-антеннами и припавшее к земле овальное выпуклое тело, которое, если его отполировать, дало бы яркое свечение. Головку почти не было видно за двумя выступающими вперед фасеточными глазами золотого цвета. Глаза размером поменьше, словно алмазы, там и сям украшали тело. Золотая табличка, тоже аккуратно окруженная глазами, содержала выгравированную надпись «Нану». Третья машина, совсем не похожая на две первые, массивная, явно неподвижная, была чем-то вроде возвышающегося свинцового шкафа и по форме напоминала гроб, увенчанный немыслимым переплетением стержней, проволок, спиралей, стеклянных и металлических деталей в виде солнца с расходящимися лучами. Из всего этого, как большие черные рога, торчала пара прямых штырей, заостренных, как игла. Кто-то, набравшись храбрости, попытался открыть этот шкаф, но оказалось, что это не так просто. На железной табличке внизу устройства было написано «Кокотта». Эти три оцепенелости, хотя и казались бесполезными, привлекали внимание. Каждый спустился в подвал поглазеть на них, подивиться их зловещей странности, насладиться сверхъестественным трепетом восторга и непреодолимого ужаса. Всех мучил вопрос о назначении и действии этих механизмов. Гипотез выдвигалось множество, но ни одну из них нельзя было проверить. И в конце концов горожане покинули подвал арсенала, так и оставшись в неведении. Глава 13. Скучно. Скучно. Невообразимо скучно. Пристроив локти на подоконник, Элистея выглянула из окна на проспект Парабо, где вдоль фасада городского дома Церолен Воровиньяк прогуливались какие-то потертые, но самодовольные личности вперемешку с полноправными, благопристойными обитателями квартала. Окно спальни было открыто, потому что снова пришла весна, наполняя воздух восхитительными ароматами. Эта приятная погода, которая прежде привела бы Элисте в состояние блаженства после долгой и надоедливой зимы, теперь производила обратное действие, ибо смена времен года неизбежно напоминала о неумолимом беге времени. Скучно и тошно. Пусто и тускло. Противно и уныло. Досада и надсада. Докука и... «Ну неужели так плохо, госпожа?» — перебила ее Керт. «Плохо. Плохо. Так уныло, словно я опять в Деревале. Ох, чтоб меня! Но мы ведь не вернемся туда, госпожа!» В последнее время Керт переняла у своей хозяйки модное презрение ко всему провинциальному. «Не волнуйся, мы не могли бы туда отправиться, даже если бы захотели. У нас нет разрешения. Вот наглость!» Элисте качнула головой, выражая собственное презрение к чиновникам-плебеям из могущественного комитета народного благоденствия, которые собирались наложить ограничения на передвижение возвышенных. Они были невыносимы, эти выскочки-депутаты. А худшие среди них – экспроприационисты. Они составляли большинство в комитете. Их административные функции в поразительно короткий период вдруг настолько расширили, что охватили всю жизнь Вонара. Было принято множество постановлений, направленных на то, чтобы подчинить себе и унизить бывших хозяев. Хотя эти законы якобы имели целью обеспечить народное благоденствие и гарантировать защиту всех граждан. Истинным их назначением была месть, прямая и неприкрытая. При этом многие возвышенные предпочитали иметь дело с самыми фанатичными из приверженцев Уисова и Алера, которые, по крайней мере, не прятали свою ненависть, чем терпеть ханжеское лицемерие самозваных патриотов с их слащавыми банальностями, скрывавшими корыстолюбие и недоброжелательность. Конституционный конгресс – это нелепость. Комитет народного благоденствия – полное неприличие. И выносить их можно было только ввиду их недолговечности. «Долго это?» – простонала вдруг Элисте. «Долго?» «Ну, пожалуй, уже месяцев 6 прошло, госпожа», – с готовностью ответила Керт. «Было как раз время урожая, когда нас выставили из дворца. Потом началась зима, и народ кидал снежки с камнями внутри, чтобы бить стекла в окнах и пугать лошадей. А теперь... Да я это знаю. Я спрашиваю, долго ли еще продлится этот бред? Но когда же мир опять станет нормальным? А что значит нормальным, госпожа? Вы думаете, все будет как раньше? Ну, разумеется, будет. Ну, почти. Элисте призадумалась. Даже самые оптимистичные из возвышенных не рисковали утверждать, что когда-нибудь все вернется на круги своя. Дело решила отмена привилегий. Отныне возвышенные должны были платить те же налоги и разнообразные пошлины, что раньше являлось уделом людишек рангом помельче. Далеко идущие последствия этого декрета Элисте пока не слишком осознавала. Она редко затрудняла себя малоинтересными финансовыми соображениями. Ее семья и семьи друзей, владевшие достаточными состояниями, без труда выплатят новые налоги. А только это и было важно. Разумеется, это оскорбительно, но данными неудобствами можно пренебречь. Гораздо страшнее казалась ей потеря древних прав сеньоров, а кое-какие из этих прав были довольно-таки затейливы. Самой важной и осязаемой переменой являлось освобождение серфов. Да ведь даже Керт теперь свободна, хотя по ее виду нельзя было понять, знает она об этом или нет. Или, может, отвергает свою свободу, что как нельзя более свидетельствовало бы о ее здравомыслии. Ведь так называемым свободным серфам некуда идти и нечем заняться, кроме как продолжать свой труд в поместье сеньора, где проверенные временем взаимные обязательства серфа и господина были упразднены и заменены. Но чем же? Надобность в крестьянском труде не отпала, а вот вознаграждение за него, защиты, заботы, щедрости возвышенных крестьяне лишились. Эти освобожденные серфы попросту пренебрегли своим величайшим преимуществом в обмен на иллюзорную свободу, которая ни на что не могла им сгодиться. Но в этом смысле и правда переменилось немногое. Вероятно, Дреф, сын Цину, где бы он сейчас ни находился, не согласился бы с ней. И напрасно. Однажды, возможно, совсем скоро, думала Элисте, они поймут масштабы своей ошибки. И если не будут чересчур уж тупы, упрямы и заморочены красноречием экспров, то по доброй воле захотят вернуться к прежней жизни, устоявшейся и правильной. А пока вокруг царили хаос, глупость и утомительная нелепость. «Приведется ли нам, когда еще есть барашка из Вогранса, госпожа?» — спросила Керт. «И этот голубой сыр из Жирюндии? И пить славный фабекский сидр? Я бы продала собственные волосы за кувшинчик домашнего сидра. Клянусь, что продала бы. Ну, раз так, то я куплю их на парик и накладку для волос», — улыбнулась Элисте. «У нас ведь волосы одного цвета. Но я не думаю, что тебе надо так далеко заходить». После вторжения в БВР во всех провинциях, кроме Салони, начались столкновения. Крестьяне Вонара, вдохновленные успехами своих ширинских собратьев, жгли поместья и замки, где хранились записи их долгов и повинностей. Провинциальные возвышенные, рьяно защищавшие свою собственность и традиционный уклад жизни, предприняли контратаку. Воззвание короля об освобождении серфов Они игнорировали с самого начала, и серфы остались прикованы к поместьям хозяев. Судебные исполнители, управляющие и сборщики налогов, при поддержке вооруженных наемников по-прежнему в течение некоторого времени взимали обычные поборы. Не признавались и ущемления по части привилегий, и даже время от времени составлялись заговоры, имевшие целью нападение на Ширин, освобождение короля и подавление бунта одним крепким ударом. Однако вскоре по стране расползлись слухи, подтверждающие бессилие чар возвышенных, и на них не замедлила последовать реакция со стороны черни. Почти немедленно образовались разнообразные местные лиги комитетов патриотов-защитников, насчитывавшие большое число участников. И роялистская позиция была быстро подавлена. Теперь же, 6 месяцев спустя, поражение сеньоров казалось очевидным. Их открытое сопротивление ограничивалось провинцией Фабек, несколькими областями Вогранса и Осадскими горами, которыми владели самые могущественные творцы наваждений общины Боженниль. Страна находилась в руках патриотов, чувствующих себя все более уверенно, и депутаты Конституционного конгресса числом в 350 человек, выбранные в примерном соответствии с численностью населения и по-разному в разных провинциях, по собственному усмотрению были вольны отправиться в Ширин, собираться в старой ратуше, отремонтированной и переделанной для их надобностей, и там продолжать заниматься будущим страны. И все бы хорошо, но ширинцам, а в особенности привыкшим к роскоши возвышенным, трудно было переносить нехватку разных товаров и лишения, связанные с беспорядками в провинции. Продуктов оставалось мало, и даже возвышенным пришлось свыкнуться с ржаным хлебом вместо белого. А еще город был просто залит вином, которое слегка припахивало серой. Не хватало топлива, и к тому же оно было плохого качества. Трудно стало добыть тонкие ткани, кожаные изделия, духи, а импортные услады жизни – первосортный чай, кофе, шоколад, табак и вовсе сделались недоступными ввиду возросшей нервозности соседей, ведших торговли с Ванаром. Но бедняки, разумеется, продолжали по-прежнему голодать, но, собственно, даже пуще прежнего. Их предполагаемая победа немало не улучшила их материального положения, и эта истина доставляла изрядное саркастическое удовлетворение исполненным презрением возвышенным. «А сможем мы снова ездить, куда захотим, госпожа?» — настойчиво спросила Керт. «Будет ли простой народ на улицах снова почтителен с нами? Станете ли вы опять фрейлиной чести?» «Разумеется», — с твердой уверенностью ответила Элисте, поскольку ей требовалось убедить в этом самое себя. «Думаю, теперь уже совсем скоро». «Я так рассуждаю, что не очень-то скоро. Я уж сыта по горло всеми этими беспорядками, руганью, воплями, визгами, тычками, толчками, неразберихой и бранными словами. Хочу, чтобы все успокоилось. Хочу обратно во дворец. Госпожа, помните, как там полы блестели, а? Как замерзший пруд. А помните все эти свечи? Они так хорошо пахли. И повсюду зеркала. Видишь, как входишь и идешь. А уж еда. Да, и музыка. День и ночь. И танцы. Элегантность, изящество, учтивость». Элисте протяжно вздохнула, совсем позабыв о своем прежнем раздражении, мертвенностью и искусственностью придворной жизни. И кавалеры? Да, с цветами, конфетами, подарками, записочками, которые все время носили туда-сюда. А помните его высочество Феронта, госпожа? Сколько он вам всякого присылал, а вы все возвращали, кроме серебряного медальона. А, вот это был человек, который знал, чего хотел, и шел напролом. Не какой-нибудь там слюнтяй. Да, помню. Но тон Элисте не располагал к продолжению разговора. Она так и не собралась с духом, чтобы рассказать горничной о той сцене в апартаментах герцога. «А как вы думаете, что случилось с его высочеством, госпожа?» «Все еще содержится в Бивере, я думаю». «А, должно быть тяжко такому благородному господину, как он, оказаться в клетке». «Не тяжелее, чем мне оказаться в клетке здесь». Элисте нетерпеливо ударила по подоконнику. «О, но ведь это совсем не то же самое. Вы же вольны разгуливать по городу». «Не вполне. Бабушка не выпускает меня. Боится, что меня забросают на улице камнями. Или голодающие крестьяне сварят меня в масле и съедят. Или еще что-нибудь в этом роде. А ведь произносила пышные речи, что не позволит страху управлять собой». «Да, госпожа, но по правде сказать, я слышала такие истории, от которых прямо мороз по коже». «Подумаешь, истории?» Этот бесплодный разговор был прерван появлением Аврелии, вбежавшей в комнату, даже не соизволив постучать. Упрек замер на губах Элисте, когда она увидела лицо кузины. Разгоряченная, взволнованная, глаза блестят. Ее гладкие розовые щеки странно контрастировали с модными разводами небесно-голубого цвета, которыми кузина украсила свои темные кудряшки 2 недели назад, по случаю 15-летия. Ногти Аврелии тоже были выкрашены в подходящий голубой оттенок. С руки свешивалась какая-то грубая длинная ткань коричневого цвета. На ней было неожиданно простое платье и уличные туфли без каблуков. А Аврелия никогда по своей воле не ходила пешком. Что-то явно происходило. «Кузина, а вот угадай. У меня секрет, большущий секрет. Никогда не отгадаешь», — объявила Аврелия. «Ну же, отгадывай». «Не имею ни малейшего представления, о чем речь». «Нет, ну это же вовсе не так трудно. Но разве по моим глазам не видно? Разве они не зеркало моей души? Они кричат о моей тайне всему миру. И теперь я точно погибла. Ну же, кузина, ну только посмотри мне в глаза, и все узнаешь. Ну, только один раз попробуй». Элисте нехотя повиновалась. «Нет, я не могу отгадать». «Зря ты думаешь, что глаза тебя выдают». «Фи, кузина, ну ты просто не хочешь видеть». «Ну хорошо, ты вынудила меня сделать признание, что, несомненно, с самого начала входило в твои планы. Я непременно умру от стыда, но все же скажу». «Кузина, это случилось, наконец. Я всегда знала, что так будет. Это неизбежность для моей бурной и страстной натуры. И теперь это обрушилось на меня, и я сражена, повержена, полностью покорилась чувству. Кузина Элисте, я влюблена». «Ну что ж, даже не знаю, что и сказать». «Ничего не говори, кузина. Слова не способны выразить мою любовь. Это непередаваемое страдание и радость». «Понятно. Это своего рода сюрприз. Ну что ж, и в кого ты влюблена?» «В Баэля Вокларино, старшего сына Виконта Воклариво. У них самый большой дом на проспекте Парабо. Ну тот, что с трехэтажными верандами. Баелю, правда, у него замечательное имя. 17 лет. Прекрасный возраст. Слуги говорят, что весь прошлый год он провел за границей. Путешествовал для завершения образования, но теперь вернулся и останется. Ну что же, это не так плохо. Ну, по крайней мере, он тебе ровня. А где же ты с ним познакомилась? Я еще пока с ним не знакома. Я видела из окна, как он проходит туда и обратно. Но мне этого было достаточно, чтобы понять, что он задумчив и молчалив. Но иногда бывает безрассуден. Склонен к грусти, но вспыльчив, горд и страстен. Ну, короче говоря, он такой, как я. Все это я прочитала на его лице. А оно невероятно красивое и благородное. Понимаю. А ты рассказала об этом бабушке? Нет. Я не выдержу ее расспросов, насмешек и критики. Она ведь скажет, что я еще молода, чтобы стремиться к счастью. Но что такое возраст? Все дело в душе, правда ведь? А моя душа родилась старой. Но все же тебе стоит сказать ей. Может быть, она захочет представить вас друг другу? Ей? Не могу. Бабушка желает мне добра и, безусловно, знает свет, но она от рождения лишена склонности к нежным чувствам. Поэтому я лелеяла свою любовь в молчании. Порой мне казалось, что эта тайна разрывает меня изнутри, но я все равно хранила молчание. В самом деле? И как долго? Вот уже 4 дня. 4 дня? То есть страсть разгорелась в конце прошлой недели. Как раз когда ты говорила мне, что тебе скучно и у тебя плохое настроение. Кузина, я была близка к отчаянию. Жизнь казалась мне мертвой пустыней. И вот, когда все кругом представлялось в черных красках, судьба направила мой взгляд на улицу под моим окном. И я увидела его. Он шел один, самый красивый юноша из всех, что мне встречались. И тут же мое сердце как огнем загорелось. Весь мир преобразился. Ах, разве любит тот, кто не полюбил с первого взгляда? Только взглянула на него и уже погибла. Да, у тебя все быстро. Послушай, Аврелия, я понимаю твои чувства, но в самом деле считаю, что лучше сообщить бабушке. Иначе подумай только, ты можешь так и не познакомиться со своим Баелем. Нет, я с ним познакомлюсь. Аврелия уверенно тряхнула головкой. В таких делах я не полагаюсь на случай. Разве я жертва на алтаре судьбы? Я встречусь с ним. Встречусь сегодня же. О чем ты говоришь? Встревожилась Элисте. Глаза ее юной кузины светились беспокойным фанатизмом. Каждый день, примерно в это время, мой Баель проходит по проспекту Парабо. Я не знаю, куда он идет, но сегодня я это открою. Пойду за ним. И по дороге что-нибудь придумаю, чтобы представиться ему. А потом пусть распоряжается судьба. Смешная девочка. Ничего подобного ты не сделаешь. Не собираешься же ты бегать за мальчиком, который не имеет понятия о твоем существовании? Так будет иметь. Он меня заметит. У Аврелии был очень решительный вид. Берегись, а то выставишь себя на посмешище. Но где твоя скромность, твое достоинство? А зачем они мне? Есть вещи поважнее. Я обязана думать о будущем. Мне 15 лет. Я женщина. Время летит. Я не хочу проснуться однажды и обнаружить, что мне уже 18, я увядаю, одинока и неустроена в жизни. Мечты развеялись. И все потому, что я упустила шанс. Вот уж этого мне не надо. Элисте почувствовала, как к ее щекам приливает сердитый румянец. день ее собственного 18-летия, мирно отпразднованный в бабушкином доме, привел ее в угнетенное состояние. Были щедрые подарки, поздравления, праздничное угощение, но все это послужило лишь болезненным напоминанием о том, что ее жизнь, начавшаяся так блестяще, оскудела. Думала ли она несколько месяцев назад, когда столько достойных кавалеров наперебой ухаживали за ней, и она могла выбрать любого из них, думала ли она, что с ней может такое случиться, что она встретит свое 18-летие, не будучи замужем, непомолвленной и вообще ничем не занятой. Такое могло происходить с некрасивыми, скучными, бедными девушками, но не с возвышенной Элисте Водереваль. И тем не менее, вот она здесь, запертая в паробое, и никто до сих пор не сделал ей официального предложения руки и сердца. Двор распущен, возвышенные почти лишены возможности как-то участвовать в общественной жизни. Кавалеры исчезли, словно испарились. И это чистая правда. Она упустила все свои шансы. В 18 лет жизнь кончена. Слезы навернулись ей на глаза. «И вот я все думала и думала», — продолжала трещать Аврелия, не заметив своего промаха. «А теперь пора действовать. Я достаточно долго переносила любовное терзание. Сегодня я пойду за моим Баэлем на край света, если он попросит меня об этом». «Дорогое мое дитя», — запротестовала Элисте, пряча неудовольствие и напуская на себя вид зрелой Матроны. «Ты возвышенная и несовершеннолетняя. Тебе не пристало в одиночку носиться по улицам, как какой-нибудь грезетке». «Разумеется, я и не предполагала ничего подобного. Одна я с этим не справлюсь. Потому и пришла к тебе, кузина. Ты будешь моей дуэньей». «Не буду? Я еще не настолько стара, Аврелия». «Да, но ты такая находчивая, кузина. Умудренная не по возрасту, ведь ты же была при дворе. Ты прекрасно справишься. И мне больше некого просить. Но ты ведь поможешь мне, правда? Ну, пожалуйста, я очень тебя прошу». «Об этом не может быть и речи. Дело не только в том, что мне это совсем не подобает. Это ведь опасно. Да я слышала такие истории, от которых прямо мороз по коже. Но опасно только для возвышенных. Я уже обо всем подумала. Смотри, кузина, что я принесла». Аврелия встряхнула грубую коричневую ткань, и Элисте увидела две длинные простые накидки с капюшонами. «Это для нас с тобой. Вот», — она передала одну накидку Элисте. «Мы наденем их поверх платьев, и все, пожалуйста, мы уже преобразовались и без всяких чар. Мы будем две бедные белошвейки, простые девушки, которые могут ходить, где им заблагорассудится. Ну, правда ведь, это хитроумная затея, совсем новая и замечательная. Ну же, кузина, отправляемся?» Развернув просторную накидку, Аврелия закуталась в коричневую ткань, накрыв капюшоном волосы с голубыми разводами. «Ну, скорее же, пойдем, пойдем!» «Мы никуда не идем, Аврелия, остановись и задумайся!» «Подожди-ка!» Осененная какой-то новой мыслью, Аврелия подняла руку с лазурными ногтями, призывая к тишине. Подскочив к окну, она застыла, как охотничья собака в стойке, и устремила взгляд вниз, на улицу. Через минуту она прошептала: «Это он! Вон он, как раз внизу! Это Баэль! О, чары, какой он красивый! Ну, невозможно вынести!» «Где?» С невольным любопытством Элисте посмотрела вниз и увидела хорошо одетого, стройного, светлоглазого юношу с тонкими чертами лица, подтверждавшими описание Аврелии. он неторопливо шел по проспекту Парабо. «В самом деле, милый мальчик». «Милый? Кузина, это все равно, что назвать Баеля уютным. Он просто потрясающий, необыкновенный. И я горячо люблю его. Но смотри, смотри!» Пухлые ручки Аврелии судорожно сжались. «Он уходит, уходит! Ну, скорее, скорее, пойдем за ним, пока он не скрылся!» «Да ты с ума сошла, Аврелия! Ну-ка сядь, ты никуда не пойдешь!» «Нет, пойду, пойду! Я ничего не могу с собой поделать. Если ты не хочешь, тогда я одна!» «Нет, я не могу позволить тебе... Ну, будь мне настоящим другом, кузина, пойдем. А нет, так прощай. Любовь побеждает все». Не дожидаясь ответа, Аврелия повернулась и бросилась к двери, взмахнув дешевой коричневой накидкой. Она исчезла в мгновение ока. На лестнице послышался быстрый стук ее шагов. Элисте застыла в нерешительности. Вероятно, следует позвонить слугам, чтобы они перехватили потерявшую голову беглянку, прежде чем она унесется за 100 футов от дома. Но это означало поставить Аврелию в неловкое положение, что, возможно, кончится наказанием бедняжки, которая доверилась своей кузине. Это было бы предательством. Может, в конце концов и правда лучше сопроводить этого ребенка? Тогда она сможет предостеречь порывистую и неопытную девочку от опрометчивых поступков. Наблюдать за развитием ситуации, в которой заложена гибельная опасность. Кроме того, она сама сможет, наконец, выбраться из дома. При этой мысли ее интерес начал разгораться. «Никому ничего не говори», — велела Элисте растерявшийся Керт. И, завернувшись в коричневую накидку, поспешила вслед за своей кузиной. Она догнала Аврелию в нескольких ярдах от дома. Девушка шла медленно, явно стараясь держаться подальше от дверей и сохраняя постоянную дистанцию с преследуемым. Впереди спокойно шествовал ни о чем не подозревавший Баель. Почувствовав на плече легкое прикосновение, Аврелия вздрогнула и, резко повернувшись, узнала кузину. Чувство облегчения нашло выход во взрыве визгливого хохота. Довольная собой, она прямо скорчилась от смеха, и Элисте терпеливо выжидала, пока она успокоится. Наконец Аврелия пришла в себя и сказала: «Кузина, я знала, что ты меня не бросишь. Ах, я так рада, что ты пришла. Я ничего не соображаю. Мне кажется, я сейчас умру. Чувства захлестывают меня». «Вижу, вижу. Хорошо, Аврелия, я здесь, хотя и не одобряю всего этого. Теперь соберись с мыслями и решай, что будешь делать дальше». За благоразумным поведением Элисте скрывала свое собственное шальное возбуждение, неуместное желание вторить хихиканью кузины. Она чувствовала, что ее рот вот-вот растянется в улыбке, поэтому твердо и строго сжала губы. Но в конце концов, она ведь дуэнья. «Я не знаю». Аврелия задыхалась от волнения. Лицо ее раскраснелось. «Я еще не решила. Я жду, что меня осенит. О, я сейчас что-нибудь придумаю. А пока давай просто пойдем за ним, только посмотрим на него. Он такой замечательный. Ну, тогда давай смотреть скорее. Видишь, он садится в фиакр. Но мы же не станем пешком следовать за ним. Так что, боюсь, на этом конец всей затеи. Тебе придется вернуться домой. Ах, нет, нет, уже? Нет, не может быть». Расширенными глазами Аврелия смотрела, как ее возлюбленный поднимается в экипаж. Дверца захлопнулась, и фиакр покатил по улице. «Ну, милая, — начала Элисте, — он уехал. И боюсь, что... Нет!» С невероятным воплем отчаяния Аврелия выскочила на середину улицы и бешено замахала рукой. Элисте, немало удивившись, подбежала к ней. Тут же подъехал второй фиакр, привлеченный яростными сигналами девушки. «Нет, ты понимаешь, что делаешь? Это обычный грязный общественный экипаж. Мы не можем ехать в нем!» — воскликнула Элисте. «Нет, можем. У меня есть деньги». Аврелия уже прыгнула внутрь. «За ним, за ним! Не дайте ему скрыться! Но чтобы не было заметно!» — наставляла она кучера, указывая на удалявшуюся карету. Видимо, сообразив, он кивнул головой. Аврелия повернулась к кузине. «Ну же, скорее, кузина, скорее, а то мне придется ехать одной!» Разумеется, Элисте не могла позволить этому разгорячившемуся ребенку ехать в одиночку. Мало ли что может случиться. Да и в самой новизне приключения было что-то привлекательное. Она забралась в фиакр. Осознала, что здесь нет лакея и дверцу закрыть некому, и ошеломленно захлопнула ее сама. Фиакр двинулся по проспекту. Сердясь и забавляясь одновременно, Элисте откинулась на неудобном сиденье. Аврелия вся подалась вперед, сжала кулачки, устремив взгляд на карету в футах в 200 впереди, в которой ехал предмет ее внезапного обожания. Разговаривать с ней было бы безнадежной затеей. Поэтому Элисте пожала плечами и взглянула в окно. Благодаря заботливым запретам бабушки, это был ее первый выход из дома за последний месяц. И первый выход без опеки за полгода, с тех пор, как она вернулась в резиденцию Ровиньяков. Даже беглого взгляда хватило бы, чтобы понять, что с тех пор многое переменилось. Когда фиакр свернул с мощенного проспекта, перемены стали еще более разительны. Их, собственно, невозможно было не заметить. Признаки господства республиканцев проглядывали на каждом углу. Повсюду толпилась чернь, в том числе и в приличных кварталах, куда раньше простые люди не осмеливались и нос сунуть. Щеголяя новообретенными свободами, они кучками прогуливались в парках и на площадях, располагались у фонтанов, в аллеях, в садах, толклись у входов в дорогие магазины, гостиницы и даже частные особняки, где раньше никто не потерпел бы их присутствия. Оборванцы шатались по улицам, развязные, сквернословящие, грубые, а самыми наглыми были те, у кого на шапках и куртках красовался алый ромб, знак оголтелых сторонников Уисове Алера. Ромбы были начертаны на стенах, колоннах, памятниках и даже на деревьях по всему городу. Часто эти символы сопровождались простой, лаконично многозначительной надписью «Экспроприация». При виде этих многочисленных надписей Элисте содрогнулась. Проведя многие месяцы в отшельничестве в бабушкином доме, она все же знала о мстительных чувствах самых рьяных сторонников Уиса. Неумолимые фанатики чудовищных крайностей, они требовали возмещения ущерба в виде собственности возвышенных, их богатств. Жаждали их унижения и крови. Неистовые, ненасытные, они прятали свою жадность и ненависть за риторикой самооправдания, вызывая отвращение и ужас. Эти преступники, именовавшие себя патриотами, не чуждались терроризма, поджогов, насилия, избиений, даже убийств. Несколько домов, возвышенных в разных частях города, были дочисто разграблены, а особняк виконта Воссере сгорел до основания. Уничтожение экспроприационистами той самой собственности, которой они домогались, пошло им же во вред. Зато, по-видимому, отвечало какое-то их основной внутренней потребности разрушителей. Их агрессивность являлась угрозой для любого из возвышенных, а закон служил слабой защитой. Экспроприационисты с некоторых пор оказались выше закона и стали неуязвимее, чем когда бы то ни было, благодаря мощному народному авангарду. Народный авангард – недавно созданное вооруженное формирование, якобы имеющее целью поддержку административной политики Комитета народного благоденствия при Конституционном конгрессе. На самом деле представлял сборище самых убежденных и крепких экспров, преданных не столько комитету как таковому, сколько его главе, Уису. Каким образом Уису удалось осуществить это предприятие при отсутствии официального разрешения и денежных средств, было не вполне ясно даже членам комитета. Но как бы то ни было, он это сделал. И теперь сосед Джу располагал военной мощью, вовсе не соответствовавшей его официальному статусу депутата Конгресса от Ширина. Во всяком случае, так втихомолку думали многие из тех, кто теперь уже не осмеливался высказываться вслух. И вот с полдесятка так называемых народогвардейцев, видимо, в увольнительной, толклись под навесом безымянного кабачка. Их форма из грубой коричневой саржи, мешковатая, нарочито плебейская по покрою, была украшена алыми ленточками и знаком красного ромба. При себе они имели оружие. Когда фиакр поравнялся с ними и народогвардейцы заметили внутри девушек, они начали свистеть, подвывать по-волчьи и оценивающе причмокивать губами. Элистем метнула в их сторону ненавидящий взгляд, вздернула подбородок и отвернулась. Аврелия, слегка подпрыгивая рядом с ней, не сводила глаз с экипажа возлюбленного, вовсе не замечая их дерзости. Два фиакра, связанные невидимой нитью, направлялись к реке. Миновав гробницу, они перебрались через реку Вир по Винкулийскому мосту и доехали до набережного рынка, на котором тоже сказались изменения, произошедшие в Ванарском государстве. Рынок как никогда шумел и кишел людьми. Однако многие торговые лавки были закрыты ставнями и заперты, а те, что еще оставались открытыми, не очень-то радовали глаз обилием товаров. Но и у таких скудных источников благ выстраивались длинные очереди. Толпа тоже выглядела по-иному. Почти исчезли цветные ливреи, обозначавшие принадлежность к большим домам, тогда как раньше они сразу бросались в глаза. Враждебность, издевки, а время от времени и побои вынудили даже самых преданных слуг отказаться от этих видимых примет, по крайней мере, в общественных местах. Точно так же вышла из моды и явная принадлежность к аристократии. Здесь, на улицах, царил стиль намеренной неформальности. Обдуманная небрежность в одежде, почти на грани неряшливости, назойливо-фамильярная манера за гранью дерзости, вызывающее пренебрежение к устаревшим условностям. Все было явно рассчитано на то, чтобы дать выход новоявленной гордости и независимости недавно освобожденных граждан Вонара. Среди простых ширинцев расхаживали люди в военной форме. Их было гораздо больше, чем раньше, если не считать военного времени. Многие солдат принадлежали к Вонарской гвардии, известной своей лояльностью к Конгрессу, и к ним, в общем, относились хорошо. Не столь многочисленные, но приметные своей экзотической экипировкой, прогуливались наемные солдаты из Гурбана и Релиша. Были тут и непопулярные в народе ширинские жандармы и королевские гвардейцы, тоже оставшиеся лояльными к новому режиму. а среди всего преобладали коричневые и алые цвета народа гвардейцев. Листе с отвращением смотрела на солдат. Их было чересчур много. Много мундиров, много оружия, много скрытого устрашения. Она перевела дух, когда фиакр миновал набережный рынок и покатил по улицам к площади Великого Государя, а оттуда к улице Черного Братца. Через пару минут они проехали магазин мадам Ниме. «Хоть этот на месте», — заметила вслух Листе. «Разве неприятно видеть, что есть вещи, которые не меняются?» Аврелия не обратила внимания на вопрос. Ее глаза по-прежнему были прикованы к фиакру впереди, а губы лихорадочно шептали, куда он может ехать? Но куда? Вздохнув, Листе прекратила попытки завести разговор. Проехав улицу Черного Братца, они попали в переплетение переулков. Затем проследовали мимо Королевского театра. Вдруг Аврелия, схватив кузину за руку, воскликнула: «Новые аркады! Он наверняка едет в новые аркады! Ох, я умру от этого!» Листе не видела в том никакой необходимости, но благоразумно промолчала. Наконец перед ними нависла двухэтажная громада аркад, и фиакр Баеля остановился, чтобы высадить своего единственного пассажира. «Вон, вон он! Смотри, это Баэль! Вон!» Ногти Аврелии впились в руку Элисте. Поднявшись, чтобы постучать вверх фиакра, они крикнули кучеру: «Высадите нас у новых аркад! Да поспешите! Вы нам все испортите! Скорей!» Кучер повиновался, и Аврелия, бросив ему пригоршню монет, выпрыгнула из кареты. «Пойдем же, кузина!» — торопила она. «Скорее, а то мы его потеряем! О, чары, как он красив!» В развивающейся накидке она стремглав вбежала в новые аркады. Листе, подчинившись, последовала за ней. Аркады, некогда бывшие предметом ее восхищения и любопытства, теперь после долгого пребывания в Ширине не вызывали у нее никакого интереса. Но все же она подметила, что их благополучно обошли социальные, политические и экономические передряги. Магазины выглядели по-прежнему богато, покупатели по-прежнему процветающими. Смотреть на них было приятно, хотя прелесть новизны уже исчезла. Едва взглянув на огромный стеклянный купол, магазины, тележки, украшенные поддельными драгоценностями, разноряженных продавцов, ручных певчих птичек и обезьянок, не обратив особого внимания даже на жонглеров и акробатов, выделывающих свои штуки у фонтана в просторном атриуме, Листе поспешила за кузиной, преследовавшей Баеля Вокла-Риво. А юноша явно не имел ни малейшего представления, что кто-то следует за ним по пятам. Рассеянная манера, с которой он бродил из лавки в лавку, время от времени задерживаясь, чтобы купить носовой платок, палочку сургуча или пакетик нюхательного табака, свидетельствовала о том, что он ни о чем не подозревает. Девушки следовали на безопасном расстоянии. Листе терпеливо, ее кузина с дрожью волнения. Баэль неспешно прошелся по нижнему этажу аркад и, наконец, вывел их к кофейне на открытом воздухе. Там, за сверкавшими чистотой столиками, под навесом на украшенной флажками террасе, выходившей на торговую площадь, сидели завсегдатаи кофейни. За одним из больших столов собралась группа юношей, чья речь, манеры и уверенные энергичные жесты выдавали в них возвышенных. Молодой Баэль присоединился к ним. Было видно, что его ждали. Пока Листе и Аврелия смотрели, стоя в дверях, юноши заказали кувшин пунша. «Ну, и что же теперь?» поинтересовалась Элисте. «Нет никакого приличного способа добраться до него». «Но в самом деле, Аврелия, думаю, что лучше было бы...» «Нет, не говори так. Я найду способ. Я должна. Если бы мне только остановить мысли...» «Думаю, это будет нетрудно. Вдохновение пришло бы ко мне само. Пойдем, сядем там, где мы сможем его видеть. Может быть, он меня заметит. Я хорошо выгляжу? Прическа в порядке? Я не растрепана? Давай сядем за столик и закажем фиалковое мороженое». «Нет, от этого у нас губы станут лиловыми. Тогда он меня не полюбит. Пусть лучше будет розовое». «Это же смешно. Мы не можем войти в общественную кофейню без спутников. Нас примут за... Ох, ну неужели я должна тебе говорить, за кого нас примут?» «Фи, какая разница? Я не боюсь. Ради любви я готова рискнуть чем угодно». «Ну, а я не готова. А что, если они откажутся нас обслужить? Ну, подумай, какой будет конфуз». «Кузина, я предполагала в тебе больше отваги. Ну что ж, если ты не пойдешь, то нам придется расстаться, потому что я должна идти дальше. Я просто ничего не могу с собой поделать». «Аврелия!» Но было уже поздно. Пощипав себе напоследок щеки и без того розовые, Аврелия решительно двинулась вперед, чтобы занять столик, откуда бы ничто не мешало ей созерцать точеный профиль Бояля Воклареву. Элисте неохотно последовала за ней. Проходя через террасу, она ловила на себе любопытные взгляды и понимала, что могут о них подумать. Ее щеки запылали румянцем. Сохраняя достоинство, с высоко поднятой головой она опустилась на стул. Возвышенные юноши за столом Бояля заметили девушек. Они начали подталкивать друг друга, ухмыляться и подмигивать. В присутствии дам, одного с ними сословия, такое было бы немыслимо. Без сомнения, они подумали о них самое худшее. Листе стало ужасно неприятно. Она с упреком покосилась на свою спутницу. Аврелия же ничего не замечала. Ее блестящие глаза без всякого стеснения были устремлены на Бояля. Казалось, она не осознает, что происходит вокруг. Элисте удрученно покачала головой. Подошел хозяин. Неуклюжий высокий человек в белом фартуке, белой фуражке и с демонстративно неодобрительным выражением лица. Он взглянул на девушек, глубоко и сердито вздохнул, но прежде чем он начал что-либо говорить, Элисте спокойно заказала две порции розового мороженого. Когда тот услышал ее речь, интонации возвышенной, и уловил бессознательную уверенность тона, выражение его лица переменилось. А взгляд его упал на ноги Элисте, обутые в дорогие туфли и прозрачные шелковые чулки. Потом перескочил на руку, гладкую, очень белую, в золотых кольцах. Затем хозяин взглянул на Аврелию, отметив длинные голубые ногти, косметическую вычурность возвышенных, и взгляд его прояснился. С поклоном он удалился и через несколько минут появился вновь, неся две порции мороженого, увенчанного сахарными розами. Аврелия ничего этого не видела. Она не сводила глаз с соседнего стола и машинально разминала ложечкой мороженое. Элисте наскучила наблюдать за ней, и она стала озираться вокруг. Их столик находился подле кованой решетки на краю террасы. По ту сторону низкой ограды торговую площадь заполняли экипажи и пешеходы. Какое-то время она развлекалась тем, что разглядывала их. Площадь казалась необычно переполненной. В центре ее какой-то субъект, небритый, неопрятный, с алым ромбом на шапке взобрался на бочку, чтобы вещать оттуда людям. Обычное явление в наступившие времена. Алистай от нечего делать принялась разглядывать оратора. Он страстно жестикулировал с искаженным гневом лицом и, видимо, громко кричал. Но она не могла разобрать ни одного слова. Тема его выступления, какой бы она ни была, вероятно, представляла интерес, потому что вокруг быстро собралась внимающая толпа внушительных размеров. Алистай еще некоторое время наблюдала за ним, но потом ей это наскучило. Шли минуты, а Аврелия все молчала, видимо, ожидая, когда ее осенит. «Ну что ты так откровенно смотришь на него? Ну ты же выставляешь нас обеих на посмешище!» Наконец не выдержала Элисте. «Я думаю, что мне надо послать ему записку!» — мечтательно прошептала Аврелия. «Настоящее любовное письмецо!» «Да! Я напишу ему, что девица благородного происхождения, чьи злосчастные обстоятельства требуют соблюдения полной анонимности, нуждается в его помощи по делу крайне неотложному и деликатному. Поскольку ситуация таит в себе страшную угрозу, она полагается на его отвагу не менее, чем на его умение хранить секреты. И предложу тайную встречу. Это возбудит его интерес, правда?» Налет таинственности всегда действует безотказно. «Нет, ни в коем случае!» — воскликнула Элисте. «Нет? Ты думаешь, что записка должна быть составлена в более сильных выражениях? Поменьше страхов? Побольше прямых излияний нежных чувств? Может быть, ты и права. Тогда я просто напишу, что давно восхищаюсь им и безумно хочу познакомиться». Она щелкнула пальцами, увидев проходящего мимо официанта. «Принесите мне сейчас же бумагу, перо и чернила». «Да нет, глупая девчонка, не надо!» «Кузина, зачем ты говоришь мне такие обидные слова?» «Ты их заслуживаешь, потому что окончательно потеряла рассудок. Я не позволю тебе унижаться». «Я не унижаюсь, я люблю. Это сильнее меня, и я ничего не могу с собой поделать». «Но твое безумие зашло слишком далеко. Мы сейчас же едем домой». «Не поеду, не поеду». «Поедешь, или я все расскажу бабушке». «Это черное предательство. А я-то думала, что ты мне друг». «Так, доедай мороженое и едем». «Не знала я, что ты можешь быть такой злой». «А, наверное, ты завидуешь». «Да, ты завидуешь моей любви, потому что сама уже старая и одинокая». «Ах ты, дерзкая дрянь! Безмозглый ребенок!» На торговой площади возникло какое-то движение. Не договорив, Элисте повернулась в ту сторону. Казалось, толпа, собравшаяся вокруг оратора, бушует от ярости. Люди гневно выкрикивали что-то и трясли в воздухе сжатыми кулаками. «Это еще что?» «Очередная свара». «Ну кому это интересно в наши дни? Кузина, моя любовь к Баелю — чрезвычайно важное событие, а ты просто несносна». «Тш-ш-ш! Подожди минутку». Аврелия удивленно замолчала. Все остальные посетители кофейни тоже застыли в тревожном напряжении. Толпа на площади продолжала неистовствовать. Взметнулись пики, полетели камни, но, скорее всего, наугад. По-видимому, народному гневу не хватало объекта. Но эта нехватка была возмещена появлением большой и богато изукрашенной кареты, шестеркой гнедых, которая направлялась к новым аркадам. Когда карета въехала на торговую площадь, толпа пришла в движение, что уже случалось довольно часто. Раздался рев, такой жуткий, что Элисте, услышав его, вздрогнула. Одновременный вопль множества глоток выражал нечто большее, чем гнев. В нем слышалась подлинная ненависть. Через секунду толпа набросилась на карету с палками, камнями, ножами и прочими заменяющими оружие предметами. Громоздкая карета задрожала под ударами. Испуганные лошади прянули назад. Не менее напуганные лакеи спрыгнули с запяток, а кучер вынул пистолет, что было явной ошибкой. Лакеям, хотя и получившим свою долю ударов и оскорблений, все же позволили убежать. Вместе с ними место действия покинула и горстка напуганных горожан. Кучера же еще до того, как он успел выстрелить, стащили с козел, и он исчез в мешанине мелькающих кулаков и ног. Дверца кареты была сорвана с петель. Жадно протянувшиеся руки выволокли наружу двух женщин, красивую, богато одетую даму, темноволосую и пышнотелую, и ее горничную, которая тут же исчезла в человеческом водовороте. Дама сначала пыталась сопротивляться, цепляясь за карету, но жадные руки впились в ее волосы и одежду. Плащ, капюшон и кружевная накидка были моментально сорваны и отброшены в сторону. Платье, разодранное от пояса до шеи, выставило на всеобщее обозрение ее тело. Прижав руки к груди, дама отшатнулась. Глаза ее вылезли из орбит, рот округлился. Чья-то пика попала ей в висок, и она упала. Затем бурлящая человеческая масса внезапно сжалась, и толпа скрыла распростертое тело. В безмолвном ужасе возвышенные смотрели с террасы на происходящее. «Кто это?» — наконец прозвучал хриплый, сдавленный голос кого-то из возвышенных. «Гербы на карете принадлежат Феронту», — ответил ему испуганный шепот. «Это герцогиня?» «Нет». Элисте с трудом узнала собственный слабый голос. Она чувствовала себя до странности отрешенной и далекой. Ее вернуло в мир ощущение легкой боли. Аврелия сильно стиснула ее руку. «Это не ее высочество. Думаю, это мадам Вобельсандр, фаворитка герцога. Должно быть, он просто одолжил ей свою карету в качестве услуги». «Услуги?» — голос ее пресекся. «Животные!» — произнес кто-то из возвышенных. «Звери!» Там, на площади, толпа методично разносила вдребезги карету. Лошади были уже выпряжены и уведены новыми владельцами. На булыжной мостовой лежало три неподвижных тела. Несколько горожан в ужасе бежали к новым аркадам. Когда первый из них добежал до кофейни, сидевшие там сразу обступили его, отчаянно желая как можно скорее узнать что-нибудь. «Герцог Феронский сбежал из Ванара», — говоривший опрятно одетый буржуа в очках с почтенной наружностью, предполагавший в нем владельца небольшой лавки, задыхался и ловил ртом воздух. Прошлой ночью ему удалось ускользнуть из Бавиара. Говорят, к утру он добрался до границы. А сейчас этот экс провещал, что Ферон собирается поднять против них иностранную армию, восстановить абсолютизм, перерезать всех членов Конгресса, наложить контрибуцию на Ширин и так далее. Он хорошенько разогрел страсти толпы, и тут как раз едет карета с гербами герцога, ну, остальное вы видели. Лицо человека посерело, словно он был болен. Его слушатели встретили это известие молчанием. Элисте, не в силах поверить в то, что произошло, расширенными глазами смотрела на растерзанное тело мадам Вобельсандр. Безобидное существо, тщеславное, но никому не причинившее вреда, убитое по единственной причине — нетерпимости народа ко всему, что связано с возвышенными. Элисте почувствовала, как внутри ее шевельнулся холодный ужас, и ощутила мрачную безысходность, которую она не испытывала даже во время штурма Бевиэра. Только теперь она впервые осознала, что ненависть властвовала повсюду, обступала со всех сторон, захлестывала страну. Она и другие возвышенные просто утонут в ней. Ярость убийц еще не излилась полностью, и теперь гнев их обратился на новую мишень, элегантный, сохранившийся в первозданном виде западный фасад новых аркад. Аркады с их дорогими лавками и богатыми клиентами являлись своего рода оскорблением демократии и сами напрашивались на народное мщение. Толпа на той стороне торговой площади взревела и двинулась к кофейне на террасе. На краткий, но длящийся бесконечно миг возвышенные застыли, глядя на приближающихся разъяренных людей, а потом все разом рассыпались в стороны. Самые проворные перескочили через кованую ограду и разбежались по боковым аллеям. Большинство же, не сознавая, что делают, стали искать иллюзорной защиты под крытым портиком аркад. Элисте пребывала в страхе и растерянности. Жизнь еще не научила ее, что делать в минуту всеобщего безумия. Возвышенные, отталкивая друг друга, кинулись к выходу, не обращая на девушку никакого внимания. Правила этикета предписывали благородным кавалерам прежде всего позаботиться о ее безопасности и даже если потребуют обстоятельства, пожертвовать жизнью ради нее. Несколько секунд Элисте стояла в надежде, что ей предложат помощь. Но никто ничего не предлагал. И она с недоумением озиралась вокруг, пока не поняла, что дешевая коричневая накидка, призванная скрыть ее статус возвышенной, слишком хорошо служит этой цели. Кавалеры не увидели в ней возвышенную, которая имеет право рассчитывать на их помощь и уважение. Они приняли ее за простолюдинку и убегали, оставляя защищаться в одиночку. Она была сама по себе. Невероятно, но факт. Видимо, то же самое поняла и Аврелия, быстро сообразив, что надо делать. Через секунду она уже сбросила накидку и обнажила голубые разводы на волосах и дорогие украшения. Теперь, когда в ней можно было узнать возвышенную, она стремительно метнулась через кишевшую людьми террасу и повисла на руке вздрогнувшего от неожиданности бояля Вокларево. Элисте последовала за ней, подоспев вовремя, чтобы услышать, как Аврелия говорит: «Мы ваши соседки, родственницы графини Воровиньяк. Мы нуждаемся в вашей защите, возвышенный кавалер. Ах, вот и моя кузина, чья ненасытная склонность к приключениям привела нас в это гибельное место». Возмущенный протест Элисте утонул в криках ужаса и боли. На террасу обрушился град камней. Они летели с пугающим свистом, ударяясь о стены и столики, предупреждая о скором приближении нападавших. Элисте инстинктивно подняла руки, чтобы прикрыть лицо. Аврелия отпрянула со слабым вскриком и прижалась к Баелю. Юноша, испуганный и встревоженный, все же не потерял присутствие духа. Схватив маленький опрокинутый столик, он использовал его как импровизированный щит для себя и двух девушек. Они поспешно отступали под этим прикрытием. Камни продолжали биться о столешницу, пока Баель не вывел девушек с террасы за угол главного здания. И они поспешили вдоль стены к главному входу в новые аркады, где обычно ожидали фиакры. Там царил хаос. Переполошившиеся владельцы лавок и хозяева питейных заведений, мастеровые и посетители все кинулись сюда, в надежде обрести средства передвижения. Все фиакры были моментально разобраны. Вновь подъехавшие экипажи осаждали переругивающиеся, дерущиеся между собой люди, жаждущие уехать и заполнившие проезжую часть. Слышались приказы, мольбы, упреки, проклятия, конское ржание, скрип колес, неистовое щелканье кнутов, но все перекрывалось глухим, грозным гулом голосов на торговой площади. У Баеля хватило соображения не задерживаться в этой толпе. Он повел двух своих подопечных от новых аркад к улице Виомента, по которой фиакры обычно возили пассажиров между магазинами и театром. Там им повезло. Забыв о своем недавнем презрении к общественным экипажам, Элисте с благодарностью забралась в обшарпанную коляску и опустилась на драное сиденье с подавленным вздохом облегчения. Она вся дрожала. Волосы растрепались, болело запястье в том месте, куда попал камень. Напротив сели Баель и Аврелия, крепко вцепившаяся ему в руку. Баель дал распоряжение кучеру, и фиакр двинулся в сторону Парабо. Улица Виомента была заполнена встревоженными людьми, собравшимися в группы. Они чувствовали, что что-то происходит, но не знали еще, в чем суть дела. Несмотря на смятение на улицах, фиакр беспрепятственно продвигался вперед. От улицы Виомента до Кривого проулка, мимо Королевского театра, оттуда к улице Черного Братца, где пока еще царило спокойствие. А в мире снова возобладал здравый смысл. И Элисте, глубоко вздохнув, откинулась назад и закрыла глаза. Но это не принесло ей облегчения. Сквозь прикрытые веки она вновь в мельчайших подробностях и с ужасающей ясностью увидела толпу, смыкающуюся над беспомощной мадам Вобель-Сандр. Ей никак не удавалось отогнать жуткое видение и справиться со страхом. Мир был вовсе не таким, каким она представляла его себе. Безопасность, принимавшаяся ею как должное, покоилась на чересчур зыбком фундаменте, а вокруг рыскали хищники, жаждущие ее крови. Хотя Элисте никогда сознательно не причиняла им никаких обид. Истоки ненависти этих негодяев виделись ей в их порочной природе. О возможных оправданиях их действий она имела весьма смутное представление и лишь как никогда прежде чувствовала подавленность, страх, угнетение. Интересно, а что испытывает Аврелия? Элисте открыла глаза и увидела, что кузина, согнувшись, раскачивается на своем месте из стороны в сторону. На секунду она поверила в искренность ее чувств. Затем, заметив блеск глаз и здоровый румянец девушки, распознала притворство. Нет, ее легкомыслие неисправимо. Аврелия вздохнула и, лишившись чувств, припала к плечу Баеля Воклариво. Глаза ее были закрыты, тело неподвижно, щеки предательски горели. Однако Баель был ненаблюдателен или неопытен, или и то, и другое вместе. Встревожившись, он начал растирать ей руки и хлопать по щекам. Девушка не пошевелилась. И он взволнованно и неуверенно взглянул на ее спутницу. «Она скоро очнется», — сухо заверила его Элисте. «Не беспокойтесь, возвышенный кавалер». Он кивнул, явно озадаченный ее хладнокровием, и снова принялся тереть запястье Аврелии. Та задвигалась и пробормотала что-то. Баель нагнулся, чтобы расслышать ее слова. Далее, на протяжении всего путешествия, он больше ни разу не обратился к Элисте. Через полчаса фиакр остановился у городского дома Рувеньяков, и Аврелия наконец решила полностью прийти в себя. Подрагивая ресницами, она открыла глаза и заметила слабым голосом: «Мы приехали. Вы спасли нас, кавалер, благодаря вашему мужеству, и теперь мы перед вами в вечном долгу». «Но нет, возвышенная дева, любой другой поступил бы так же». Несмотря на это опровержение, юноша был доволен и польщен. Его открытое искреннее лицо вспыхнуло румянцем. «Отнюдь не любой. Такого истинно благородного рыцаря, как вы, нынче редко встретишь. И я, взывая к вашему рыцарству, обращаюсь к вам с просьбой. Нет, с мольбой. Держать нашу встречу в абсолютной тайне». «В тайне?» Боэль был явно заинтригован. «Но почему, возвышенная дева?» «Из страха перед моей двоюродной бабушкой, Церален. Она сейчас моя опекунша», — сообщила Аврелия. «Это женщина с крутым, тяжелым, неумолимым и деспотичным характером. Я целиком завишу от милости этого тирана. И она, несомненно, подвергнет меня самому суровому наказанию, если обнаружит, что я отправилась куда-то без ее разрешения. Даже если я сделала это ради моей дорогой упрямой кузины». «Вашей кузине следовало бы взять несколько уроков сдержанности». Боэль метнул неодобрительный взгляд на Элисте. «Она подвергает вас множеству неприятностей». Элисте, не зная, смеяться ей или возмутиться, подавила в себе желание ответить. «О, не упрекайте ее, возвышенный кавалер. Она порывиста, может, даже безрассудна, но у нее добрые намерения. И как бы там ни было, она моя родственница, и, значит, я должна была ей помочь». «У вас благородное сердце и чуткая совесть, возвышенная дева», — заметил Боэль. Элисте прилежно смотрела в окно. «Кавалер, вы заставляете меня краснеть!» Аврелия подняла на него умоляющий взгляд. «Но вы обещаете мне хранить тайну? Мои несчастные обстоятельства требуют полной анонимности. Положение мое таит в себе угрозу, и я надеюсь на ваше благородство не менее, чем на вашу рыцарскую доблесть». Ее рано развившаяся пышная грудь бурно вздымалась и опадала. «Вы ведь сохраните мою тайну!» «Безусловно, возвышенная дева, если вы этого хотите, можете положиться на мою честь». «Я полагаюсь, возвышенный кавалер, воистину полагаюсь. А теперь, может быть, вы поможете мне? Я все еще чувствую некоторую слабость». «С радостью, возвышенная дева». «А вероятно...» Аврелия устремила настойчивый взгляд на Элисте. «А вероятно, если мы войдем в дом по отдельности, нам легче будет остаться незамеченными. Я полагаю, дорогая кузина, принимая во внимание все обстоятельства, ты предпочтешь такой вариант?» «О, разумеется», — согласилась Элисте. Аврелия хотела на некоторое время остаться с юношей наедине, это было очевидно. Поскольку она затратила столько усилий на это предприятие, меньшего она не заслуживала. Было решено, что Аврелия войдет через черный ход, а Элисте потихоньку проскользнет боковым входом через кладовую. Боэль расплатился с возницей и помог обеим девушкам выйти из фиакра. С рисковатой поспешностью и отчужденностью на лице он вывел Элисте на дорожку. Когда он вернулся за младшей из девушек, а лицо его прояснилось, глаза вспыхнули живым блеском. Боэль предложил ей руку, в которую она тут же вцепилась. Неровными шагами они направились к задней части дома, и Аврелия все время демонстративно искала поддержки своего спасителя. С кислой улыбкой Элисте наблюдала, как парочка скрывается из виду, после чего поспешила к боковому входу, пробралась через кладовую и прилегающие комнаты и очутилась в парадном холле, где и остановилась. Из гостиной рядом слышались голоса. Низкий, отчетливый, чуть хрипловатый Церален и глубокий по тембру кавалера Вомерея. Застрявший в ширине, хотя, возможно, отчасти по своей воле, но следуя предписаниям Комитета народного благоденствия, Мерей стал частым посетителем дома Рувиньяков на протяжении этих мрачных месяцев. Листе сделала шаг по направлению к гостиной и вновь остановилась. Следовало бы рассказать им о случившемся на торговой площади, но сделать это невозможно, не раскрыв причины ухода из дома Аврелии, да и ее собственного. Впрочем, бабушка и сама скоро узнает о случившемся. Пока Элисте стояла в нерешительности, до нее донеслись отчетливые слова Мерея. «Не стоит обманываться видимым равновесием. Это всего лишь последняя краткая передышка перед невообразимым взрывом насилия. Оставьте, Мерей. Мы оба слишком стары, чтобы праздновать труса». Холодная ирония Церален, казалось, была искренней. «Где доказательства?» «На лицах людей, которых можно встретить на любой улице и площади». «А, этот вечный ропот недовольства!» «Вы недооцениваете простонародье. Сила их гнева и жестокость переходят все границы. А теперь, когда их привычка к смирению, поддерживаемая страхом, в большей мере утрачена, ведь наша королевская гвардия повержена, многие жандармы погибли, чары внушают презрение, и все наши уязвимые места обнаружены, требуется лишь одно мелкое происшествие, слово, вздох, и ярость толпы вырвется наружу. Но по какой же причине? Они добились своего без особого кровопролития. Его Величество превратили в пленника. Их смехотворный конгресс, стонущий в творческих корчах, засел в старой ратуше. И по завершении своих трудов этот плутовской конклав разродится конституцией, чудовищным отродьем, которое мы должны приветствовать как чудо-ребенка. А тем временем они отменили все освященные веками привилегии возвышенных, провозгласили несуществующее равенство, противоречащее законам природы, опрокинули устои, обычаи и правила порядочности и, несомненно, превратили Вонар в посмешище в глазах других стран. Всего этого они уже достигли. Чего еще им желать? «Мщение», — ответил Мерей. «Графиня, вы не понимаете. Ненависть народа — это мощный источник силы, который теперь подогревают демагоги всех мастей и, прежде всего, экспроприационисты. Меня не волнует злобное пустозвонство этих фанатичных крестьян-сквернословов. А может быть, стоит поволноваться. Это пустозвонство теперь преобразует наш мир. Я полагаю, что это ненадолго. Боюсь, что ваш оптимизм безоснователен. Перемены часто бывают необратимы. Волны перемен несут нас дальше, хотим мы этого или нет. Если мы не понимаем их направления, мы не можем отыскать средств к бегству или защите. Защите? Разве мы преступники, что нам надо защищаться? Именно так в глазах большинства. Неужели вы еще не осознали, что для них все возвышенные без исключения – враги народа и предатели Вонара. Самые мстительные из них требуют казни короля и королевы. Эта гнусность невозможна и не заслуживает внимания. Вы снова обманываете себя. Это вполне возможно и заслуживает самого пристального внимания. Я располагаю сведениями, которые, вероятно, стоят того, чтобы вы приняли их в расчет. В частности, представляют интерес два факта. Во-первых, мои осведомители в БВРе доложили мне, что король, которому удалось убедить своих тюремщиков в добрых намерениях, охраняется не слишком строго и пользуется известной свободой передвижения и возможностью побыть одному в пределах дворца. То же самое, я думаю, относится и к королеве. Меня известили также, а за несколько месяцев расследования я убедился в правдивости этих сведений, что существует подземный тоннель, но, вероятно, плод трудов позабытых контрабандистов, идущий под городской стеной и выходящий на берег Вира, вниз по течению, далеко от городских ворот. Таким образом, средство для спасения короля напрашивается само собой. Элисте, подслушивавшая в передней, непроизвольно покачала головой. Теперь, когда его высочество Феронт бежал, охрана Дунулоса и Лалазай, безусловно, будет усилена. Мэре еще не знает этого. Но надежды короля на бегство уже развеялись. Погруженная в собственные мысли, она прослушала ответ бабушки. «Вы недооцениваете лояльность моих помощников», — снова зазвучал голос кавалера. «Этой тайны не знает никто. Но подумайте сами, графиня. Такая возможность побега из Ширина может сберечь возвышенным головы короля и королевы. Я намерен сопроводить в безопасное место и прочих возвышенных столько, сколько позволят обстоятельства. И тем самым разорить их — это безумие!» Элисте нахмурилась. Бабушка имела в виду недавнее постановление, запрещающее возвышенным покидать Вонар. Новый закон имел целью предотвратить антиконституционную деятельность за границей, а нарушители наказывались государственной конфискацией, или, вернее, ограблением, как совершившие преступление против вонарской собственности и благосостояния. Феронт сбежал. Неужели брат самого короля теперь нищий? Я от всей души надеюсь, что вы и ваши родственники будете первыми среди тех, кто спасется таким образом, — настаивал Мэрей. Будьте благоразумны, мадам. Разве ваш долг перед самой собой и перед вашими протеже не в том, чтобы искать безопасное убежище сейчас, пока риск еще не так велик? Будьте уверены, со временем он возрастет. Я в этом не уверена. Что до родственников, живших под моей крышей, большинство их несколько месяцев назад разъехались по провинциям. Оставшимся же я должна лишь одно — соблюдать строжайшее правило поведения возвышенных, сохранять выдержку и достоинство, то есть все то, чему они могут выучиться на моем примере. Иначе я причиню им вред. А меня лично Ширин вполне устраивает. Я не склонна оставлять его, а я привыкла следовать своим склонностям. Да, есть на свете вещи неизменные. Графиня, надменность всегда была одной из притягательных сторон вашей натуры. Но вам нередко приходилось за это расплачиваться. Вспомните только ту осень во Флюгельне, когда ваш отпор древу, занимавшему в то время престол, вызвал дуэль между муйнотцами и Фафесиотти. Скандальные толки преследовали вас до самого возвращения в Вонар. Упреки кавалер вряд ли уместны в устах того, кто не избежал бы наказания, узнает Древ о его роли в этой истории. Ваше молчание, графиня, было ручательством моего спасения. Но дело не в этом. Я настаиваю на том, чтобы вы обдумали мой совет. Через несколько часов вы уже можете оказаться за пределами Ширина. Это бесполезно. Я твердо решила остаться. Ну что ж, я так и предполагал. Но тогда, мадам, возьмите вот это. Уверяю вас, что такое вы можете принять без ущемления вашего бесценного достоинства. Должно быть, он что-то передал ей, ибо графиня спросила: «Что это?» «Тут написано имя и адрес человека, который сможет предоставить вам помощь и защиту в случае, если я по каким-то причинам буду не в состоянии этого сделать». «Но, Мэрей, разве я когда-нибудь нуждалась в защите?» «Вернее сказать, разве вы когда-нибудь признавались в этом?» «Ну что ж, не хотите идти на уступки, не надо. Только прошу вас, сохраните это в качестве личного одолжения мне». «Ну, разумеется, если вы хотите, но это ничего не изменит». Далее разговор пошел о другом. И Элистея ушла, решив, что подслушивать все же не стоит. Она уже услышала более чем достаточно, и ей есть над чем поразмыслить. Тихонько поднявшись по ступенькам, она, наконец, нашла приют в собственной комнате. Была только середина дня, но Элистея чувствовала себя измученной и несчастной. Голова раскалывалась, слезы застилали глаза, тысячи страхов и вопросов терзали душу. Ее до сих пор не покидали воспоминания об увиденном и услышанном на торговой площади. Ужасная смерть мадам Вобельсандр перемежалась краткими вспышками картинками ширинских улиц с красными ромбами, мундирами и вооруженными солдатами, детскими лицами Аврелии и Баеля, а над всем этим звучал спокойный, рассудительный голос кавалера Вомерея, предвещавшего катастрофу. Потом она разберется со всем этим, но не сейчас. Бросившись в постель, Элисте провалилась в тяжелый сон. Глава 14. «Осмотри их хорошенько. Потом скажи мне, что это такое», — приказал своему отцу Уиз ве Алёр. «Это старинные оцепенелости», — сразу ответил Хорл Валёр. «Это очевидно. Любой олух сразу скажет то же самое. Я должен узнать их назначение». Уиз не пытался скрыть свое раздражение. В последние дни он до этого не снисходил. Хорл молчал. «Но?» Хорошо поставленный голос подстегнул, словно удар хлыста, и Хорл моргнул. Уиз и его отец стояли в обширном, тускло освещенном подвале столичного арсенала. Арсенал был закрыт для публики, но ограничения, касающиеся простых смертных, не распространялись на президента Комитета народного благоденствия. Видный гражданин, влиятельный член Конституционного конгресса, человек, с которым все считаются, ему открывались все двери. И так оно и должно быть. Уиз всегда знал, что так будет. Он прошел долгий путь со времен нищеты и безвестности обитателя крысиного квартала. Проклятый пустой период жизни, наконец, закончился. Прежде он неоднократно, с горечью и отчаянием, уверял себя, что это когда-нибудь произойдет. Наконец он достиг чего-то близкого к признанию, которого заслуживал, поднялся высоко, но еще недостаточно высоко. Вечным колоколом билась в его душе неудовлетворенность, подогреваемая ненасытным голодом дьявольского честолюбия. Еще недостаточно. Иногда Уиз задумывался над тем, может ли вообще быть утолен этот голод. Но не часто и уже, разумеется, не теперь. В эту минуту все его внимание было сосредоточено на одном. Он смотрел, как солнечный луч проник сквозь линзу и упал на хранящиеся здесь оцепенелости, чья мощь была очевидна даже неискушенному взгляду. Рано или поздно кто-нибудь воспользуется этой силой. В интересах страны, ванарского народа и всего человечества этим кем-нибудь должен стать он, Уиз. Поэтому взятие под контроль древних машин скорее вопрос долга, чем амбиций, и послужит больше общественному благу, чем самовозвеличиванию.